Глава 10. Стай появился в моем будуаре точно в назначенный час, и я сразу шагнула к нему, истово желая хоть на несколько часов оказаться подальше от этого дворца. Одного дня с лихвой хватило, чтобы раз и навсегда понять, насколько не для меня здешняя жизнь. После обеда, на котором не было ни королевы, ни старшей фрейлины, претендентки на меткие руки и язвительный характер Ренда заметно ожили. Осмелели, разговорились и по горло накормили меня бессмысленными рассуждениями и сплетнями. Ну, разумеется, доверием они прониклись не сразу, а лишь узрев, как рядом со мной уверенно усаживаются Карлота и Оленси. Обе считались завидными невестами, и остальные девушки откровенно искали их дружбы. Хотя и мои родители тоже были далеко не бедными, а право числиться знатными особами получили, как и все маги, перейдя на третью ступень мастерства. Ну, а я по наследству, и скоро, надеюсь, и сама достичь третьей ступени. Стай уже подал представление в Верховный Совет. Но теперь меня это радует только как возможность получить доступ к изучению более сильных и, как следствие, опасных заклинаний и ловушек. А вот прежние мечты о месте придворного мага одного из герцогов или об открытии собственной мастерской артефактов вдруг резко выцвели, потеряли вкус и притягательность, как подсохшие в вазе вчерашние пирожные. Мне больше не хотелось придумывать эскизы украшений и радовать заказчиков оригинальным размещением защитных чар. Наслушалась сегодня пренебрежительных отзывов о леди Модене, моей второй наставнице, учившей меня законам созидательной и целительной магии. Среди моих собратьев она считалась непревзойденным мастером-артефактором, умудрявшимся заложить полноценную защиту в скромное колечко с тремя камушками, всего лишь изменением плетения их оправы и добавлением рун. А девушки искренне сетовали, что в ее амулетах оформление не соответствует содержанию. Как выяснилось, все они гонялись за изделиями Фугниса, в которых сияли грозди самых дорогих камней. «По крайней мере, знаешь, за что отдал деньги», — с видом знатока вещала завзятая модница Китсия Глашант. «И не стыдно надеть хоть в гости, хоть на прием. А леди Модена слепит побрякушку, на какую и вор не польстится, а дерет, как за алмазное колье». Мне в тот момент хотелось смеяться в голос над откровенной глупостью этих суждений. Ведь наставница именно этого и добивалась. Сделать амулеты неинтересными для воришек и действенными при настоящей угрозе. Но я сумела смолчать и вскоре сбежала с посиделок, придумав какую-то вежливую причину. «Подождем Райвенда», — неожиданно остановил меня учитель. На его покое придворный маг сегодня намотал целую сеть дополнительных щитов. Не менее десятка амулетов активировал. Принц, конечно, мог бы их снять, но я отсоветовал. Хочу взглянуть, какой новый трюк они придумали. «А мне и смотреть не нужно», — развеселилась я, вспомнив подслушанные днем шепотки. «И так знаю. Они считают, что по ночам он ходит ко мне». «И ты говоришь об этом так спокойно?» Магистр заинтересованно приподнял бровь. «А я должна кричать? Топать ногами, биться головой о стену? Признавайся, Стай, сейчас ты меня проверял? Тебе ведь прекрасно известно, что в этих слухах нет ни грана правды. И самому Ренду тоже это известно. Еще Эсту, Альме, бабушке, леди Калиане и моим родителям. В общем, всем самым близким и дорогим мне людям. А мнение сплетниц, считающих поделки Фугниса лучше творения леди Модены, волновать меня не может». «Совсем?» В его голосе было сомнение, но в глазах таился смех. «Да, я сегодня пока слушала, как они с огнем в глазах обсуждали, какого цвета наряды будут модны этой осенью, приняла решение. Как только выпихну бедную Савилу с этого проклятого отбора, сразу уйду жить на Харгидор». «И оставишь принца на растерзание кандидаткам?» «Претенденткам. И не пытайся запутать меня, Стай. Ты и сам сегодня слышал, как Рент при всех им отказал. Лично меня после таких слов через минуту во дворце не было бы, и никакие щиты не смогли удержать. А они рады, что вы продлили им агонию, и каждая строит хитроумный план, как поймать принца в свои объятия». «А я счастлив». Серьезно, торжественно, и чуточку грустно возвестил наставник. «Что ты все понимаешь, правильно рассуждаешь и не поддаешься влиянию чужих авторитетов. И значит, я не ошибся, рекомендовав совету перевести тебя в штатные спасатели цитадели. Работа обычным свободным наемником для твоего уровня уже мелковата». «Но я ведь не могу уйти от напарников», — предупреждающе заявила я, не спеша радоваться этой, несомненно, замечательной новости. «Эстон получит такое же предложение». Учитель помолчал и с уши закончил. «А вот принцу придется сначала уладить свои личные дела. Спасатели должны приходить на дежурство хорошо отдохнувшими и спокойными, полными сил и энергии. А у него пока вся жизнь испытания, похлеще, чем у претенденток». «Стай, это неправильное решение, и я никогда на него не соглашусь. Во-первых, бросить Рэнда одного в такой момент не просто жестоко, это подлость. А во-вторых, разбить сложившуюся тройку — большая глупость. И ты не можешь этого не понимать. Спасатели должны быть сильнее тех, кто не справился с заданием». «Значит, пока остаетесь в наемниках». Безразлично пожал плечами наставник и вдруг замолчал, прислушиваясь к чему-то недоступному мне. «В спальню. Раздевайся и в постель, живо. К тебе идет проверка. Походные вещи сложи сюда». Он выхватил из кармана редчайшую вещицу, безразмерный кошель, сунул в руки и почти силой выставил меня из будуара. «Я поставлю тут защиту, но задержит она их минуты на две. Поспеши», — донеслось из-за закрывающейся дверцы. Исполнять его приказ мне не хотелось. Более того, просто противно было хитрить и прятаться, подобно мелкому воришке. Но привычка сначала повиноваться учителю, а потом начинать сомневаться и возмущаться, взяла, как обычно, верх, ибо не раз была проверена делом. И через 2 минуты я уже лежала в постели в самой закрытой и целомудренной из своих сорочек, а все вещи, какие можно было принять за броню или неподобающие скромной леди одеяния, прятались в кошеле. Короткий вкрадчивый стук раздался как раз в тот момент, когда мне удалось распустить косу и бросить шпильки на столик трюмо. Я еще раздумывала, пора мне просыпаться или рано, как грохот вылетевшей двери решил этот вопрос за меня. «Кто там?» — с нарочитым испугом вскрикнула, вскочив с постели и бросилась в будуар. «Что тут происходит?» И замерла, пораженная представшим передо мной зрелищем. Ну и глубиной неприятия наставником подобных выпадов королевы. Иначе он не стал бы закрывать вход в мои покои смоляной сетью такой мощности, какое обычно ставят на самых неуловимых воров и бандитов. Невидимые нити магической паутинки становятся черными и липкими, как свежая смола, едва в них попадется добыча. И чем больше пойманная жертва сопротивляется и машет руками, тем сильнее запутывается в тянущихся за пальцами жидких нитях, прилипающих ко всему, чего коснуться. Сбросить эту пакость не так-то просто. Она держится на коже и одежде еще сейчас после отмены заклинания. Но, что смешнее всего, снимать сеть должен тот, кто ее поставил. «Немедленно!» — ее величество взмахнуло руками, и через ее лицо протянулось несколько новых клейких полос. «Уберите эту гадость! Какое вы имели право притащить ее в мой дом?» Мне еще не удалось открыть рот, чтобы ответить королеве, а разум уже уловил в ее словах по меньшей мере 2 нарушения общепринятых правил проведения смотрин. И гостеприимство заодно. Желание немедленно ринуться на помощь делегации с упорством самоубийц, запутывающихся в паутине, исчезло так же мгновенно, как и возникло. Я повернулась к ним спиной, накинула прихваченный по пути капот, прошла к креслу и спокойно в нем устроилась. «Элгиния!» — воззвала ко мне леди Оттавия, первая сообразившая, что руганью меня не пронять. «Вы поступаете неэтично по отношению к ее величеству и к нам». «В чем вы видите неэтичность?» — учтиво осведомилась я, показывая готовность побеседовать с ней на эту тему. В моей душе крепла уверенность, что стая откуда-то присматривает за происходящим и не придет на помощь дамам и стоящему за их спинами придворному магу до тех пор, пока сам не сочтет нужным. Тлибер зло скривился и поспешил ответить за фрейлину. «В том, вы живете во дворце, а не в харчевне, и должны вести себя учтиво, а не как последняя распутница». Я изумленно глядела на низенького толстого мужчину с комично поджатыми, пухлыми, как переваренные вареники, губами, и пыталась сообразить, какой из моих поступков можно назвать развратным. «Доказательства!» Голос стайно обрушился на мага, как шквалистый ледяной ливень на пышный куст черемухи. Всего мгновение, и вместо гордо задравшего голову откормленного боевого индюка передо мной оказался трусливо дрожащий ощипанный цыпленок. «Но вот...» Начал заикаться Либер, выпучил от натуги глаза и смолк. «Вас давно приглашали», — с ядовитой любезностью сообщил ему учитель, — «в гости. Невежливо так долго игнорировать просьбу человека, который за вас поручился». Магистр открыл портал и, как пушинку, зашвырнул туда толстячка. И почему-то я не сомневалась, что с этого момента должность придворного мага можно считать свободной. «Но он мой маг!» Забыв про смолу, негодующе уставилась на стайна королева. «Вы не имеете права куда-то отправлять человека, который служит королеве». «Он прежде всего служит цитадели», — безапелляционно отрезал учитель. «И не имеет никакого права нарушать наши внутренние законы ради тех, на кого работает по контракту. И один из этих постулатов известен всем. Ни один из нас не должен ни в чем прилюдно обвинять собратьев. Все спорные вопросы и недоразумения между магами разбирает Совет Верховных Магистров Цитадели. А теперь я, как наблюдатель за соблюдением правил смотрин, в которых участвуют магини, должен спросить, Ваше Величество, чем вызван ваш ночной визит в покое к претендентке?» «Она поставила на меня ловушку!» Отвечать честно Ее Величество явно не желало. «Нет, это не так», — твердо сообщил Стай. «Ловушку делал я». «Зачем?» — раздался хорошо знакомый мне голос, и из сумрака галереи в полосу света шагнул Рент. Принц был полностью экипирован для отправки на базу и держал на поводке боя. «Ловлю злостного очернителя доброго имени своей ученицы», — жестко отчеканил магистр. «Грязные слухи, которые вот уже несколько дней ползут по дворцу, бросают тень не только на меня и на ваше высочество, но и на всю цитадель». «Что?» Принц изумился так искренне, что мне стало ясно. Эта новость явилась для Ренда полной неожиданностью. «И о чем щебечут знатные бездельницы?» Последние слова он произнес, в упор уставясь на мать, но она гордо задрала вверх нос с оскорбленным видом уверенного в своей правоте человека. «Оттавия!» — рявкнул его высочество тем тоном, который обычно не предвещал ничего доброго приближающимся монстрам. «Если сейчас я не услышу чистосердечный ответ на свой вопрос, то не постесняюсь применить к вам слово господина». Услыхав это обещание, я легкомысленно хихикнула. Это право потребовать откровенного признания у любого подданного было даровано королям в древности и поддерживалось фамильными амулетами. Но не применялось, если мне верно помнится, уже лет 300. Однако старшая фрейлина явно считала иначе и сделала отчаянную попытку сбежать. Наивная, удрать от двух решительно настроенных боевых магов смог бы только щитовик с моим опытом. А ей, не имевшей в арсенале ничего, кроме пары безвкусно олиповатых амулетов работы Фуниса, не стоило и пытаться. Леди Оттавия поняла это почти в тот же миг, как ощутила на своих руках невидимые воздушные путы и приняла единственно верное решение. «Но при чем тут я?» — горячо возмутилась она. «Об этом говорят все, кому не лень, и ее компаньонки подтвердили, что каждую ночь юная леди сбегает на свидание к двоим мужчинам сразу. Разумеется, Ее Величество не могла не проверить этих слухов. Это святая материнская обязанность — уличить блудницу в распутстве и оградить сына от ее грязных посягательств. Вашему Высочеству нужна девушка чистая, скромная, строгих правил, ведь ей когда-то придется стать королевой». На Райвинда словно бочку помоев опрокинули. С минуты он не мог найти ни одного подходящего слова. В прищуренных глазах застыло искреннее потрясение, а твердо очерченные губы искривила горькая обида. Едва заметив это несвойственное нашему командиру выражение, я поспешила отвести от него взгляд и теперь рассматривала лицо королевы, на котором цвела уверенность человека, только что совершившего великое благодеяние, и ожидающего за это, по меньшей мере, признания, почитания и похвалы. «Прежние компаньонки леди Илгинии за ложь, подлость, воровство и грязные интриги уже наказаны по справедливости и будут остаток жизни отрабатывать содеянное зло не легким, но благородным трудом», — отчеканил Стай строго, как стоящий на кафедре судья. «Вы просто пытаетесь прикрыть свою любимицу!» Не выдержав, ее величество стрельнуло в магистра полным ненависти взглядом. «Вы неверно понимаете отношения между магистром и его учеником», — холодно отбрил Гессерт. «Но оправдываться перед вами я не намерен и не обязан. Но о том, какую роль вы играете в травле невинной девушки, каждый день защищающей жизнь вашего сына, немедленно поставлю в известность Верховный Совет Цитадели и независимых советников». «Сначала докажите мне, что она так уж невинна», — едко бросила королева, презрительно выделив последние слова. «Докажем». Вдруг жестко усмехнулся Рент и строго глянул на меня. «А ты почему до сих пор не одета? Мы и так опаздываем». «Но...» — заикнулась я, покосилась на кротко помалкивающего учителя и решительно встала с кресла. «Там переоденусь». «Интересно», — ядовито прошипела Ютенсия. «Где это там?» «Сейчас узнаете, ваше величество», — многозначительно пообещал Гессерт.